Впрочем, непонятная беседа продлилась недолго. Несколько коротких вопросов, несколько ответов. И тишина. Консультант думает. Я так понял, что беседа не особенно удалась. Несмотря на хвалебное самообладание, Филин выглядел разочарованным и не пытался это скрыть. Воспользовавшись паузой, Лечи что-то негромко спросил. «Нет, я русский», — пробурчал Филин. «Но тебе это уже без разницы». И, выразительно посмотрев на Федю, протянул ему ружье. На этот раз Федя не стал прятать руки за спину, но оружие брать не спешил. Крепко прикусив нижнюю губу, он хмурился, смотрел в пол и как будто что-то для себя решал. «Я не осуждал его». Я уже понял, что это не слабость и не малодушие. Убить врага в яростном бою — это совсем не то же самое, что застрелить избитого, безоружного человека, сидящего перед тобой на стуле, или беспомощно лежащего на загаженном полу. Федя — воин, но не убийца. «Ах да, забыл, у тебя же свой есть. Ну, тогда вернем хозяевам». С этими словами Филин подошел к Лечи, сунул ему в руки ружье, развернулся и пошел прочь из комнаты. Лечи с недоумением уставился на ружье, несколько секунд соображал, что же происходит, затем крепко обхватил шейку приклада и перевел взгляд на Федю. Федя мгновенно ушел в присяде влево, одновременно выдирая из-под толстовки пистолет и трижды выстрелил в Лечи. Два дуплетом в корпус, третий, итоговый, в голову. Выпустив ружье из рук, Лечи упал на пол и затих. Коленно преклоненная женщина, зажав рот руками, отчаянно трясла головой. Похоже, она не могла поверить тому, что только что произошло на ее глазах. Федя стоял с пистолетом в руках и, широко раскрыв глаза, смотрел на тело, распростертое на полу. «Да, Федя, это труп. И это сделал ты. Можешь поставить галочку. Ты отомстил? Кстати, можешь поставить еще одну галочку. Теперь ты полноценный убийца». «Ну, и чего мы там замерли?» — позвал из прихожей Филин. «Если закончили, уходим. Пора уже уматывать отсюда». Глава 10. Я очнулся поздно вечером. Дверь моя была накрепко заперта. И понятно, что никакого неба я там не увидел. Это значит почти наверняка, что я скоро сдохну. Антидоктор чужого антитела. Дед. Дед, скверная аббревиатура, какая-то удручающая, многообещающая. Меня так иногда дразнят некоторые мои продвинутые приятели. Нет, не сетевые. В сети я плаваю под основным ником Иван Бодых или выступаю от имени Бормана. Я проспал до 9 вечера. Почевать мы легли уже засветло, перед сном приняли по 150. Вы не поверите, но мы так устали и были душевно вымотаны, что не хватило сил глотать огненную воду. Даже бутылку на двоих не осилили. Вставать не хотелось, спать тоже. И что самое странное, аппетит отсутствовал, как потребность. Между тем, последнее, что я ел за истекшие сутки, жареный лещ, который вскоре был сдан обратно, не успев толком перевариться. Прислушавшись к себе, я понял, что спать, встать, есть глубоко вторично, потому что мне, по большому счету, не хотелось жить. Какой смысл жить в этом гнусном мире, где обитают такие мрази, для того, чтобы терзать их, убивать их, становиться такой же мразью, как они, а потом еще и сидеть за это, Впрочем, валяться было глупо. Меня в любой момент могли прийти арестовывать или убивать. Это уж кто быстрее найдет. Я встал и приоткрыл шторку. Мир медленно обрежался в погребальный пурпур. Да, я в курсе. Спать на закате не к добру, но меня это, поверье, не касается, потому что теперь в моей жизни добра не может быть по определению. Внимательно обозрев двор, я задернул шторку и пошел выяснять обстановку. Кровать в спальне предков была аккуратно застелена, как будто на нее никто и никогда не ложился. Я обошел остальные помещения квартиры. Феди нигде не было. Входная дверь была заперта всего на один замок, очевидно, потому что Федя закрыл ее с той стороны. Я полюбовался в глазок на площадку. Пусто. Запер верхний сейфовский замок и тут вспомнил. Сегодня вечером тетя Галя должна убыть в Краснодар. Позвонил Феде. Точно. Они с Борман Ромой только что посадили Галину Юрьевну на поезд и теперь едут обратно. Голос у Феди был вполне обычный, как будто ничего не случилось, и жизнь продолжала течь в прежнем русле. Это меня немного приободрило. Я принял контрастный душ, до красна растерся мохнатым полотенцем и, облачившись в футболку и спортивный трико, прошел в спальню родителей. Ключи от оружейного сейфа отец традиционно прячет в платяном шкафу, в ящике под новыми скатертями. Думаю, не ошибусь, если скажу, что примерно так же поступает подавляющее большинство охотников-вояк и прочего люда, хранящего оружие дома. Вынув ключи, я раскрыл сейф и призадумался. Насчет арестовывать. Это я малость сглупил. Мы имеем дело с такой публикой, что об арестах можно даже и не упоминать. Если последуют какие-то тихие шаги, опять привет от Филина, то будут сразу убивать. Ну и глупо умирать, не шевельнув пальцем, когда в твоем доме есть оружие. Живым не дамся, вполне серьезно пообещал я, вытаскивая из сейфа зачехленную сайгу. «Пипец, Акбар! Всех убью, один останусь!» В сейфе еще были два охотничьих ружья, но сайга для боев местного значения не в пример удобнее. Расчехлив оружие, я немного полюбовался с собой, воинственным, в зеркало. «Да, неплохо, но...» «А мне что, теперь всю жизнь ходить по дому с оружием на плече?» Может, они найдут нас через месяц или позже. Может, вообще никогда не найдут. В общем, это глупо и неудобно. Кроме того, в отличие от отца, у меня нет охотничьего билета. Из дома оружие выносить нельзя. Минутку. Я зачехлил сайгу, аккуратно поставил обратно и, открыв верхний отдел сейфа, достал кобуру с отцовским наградным револьвером. Револьвер — семейная реликвия, подарен за безупречную службу перед увольнением в запас. Стреляем мы из него редко, из сейфа вынимаем, в основном для того, чтобы похвастать перед друзьями в процессе торжественных застолий. В общем, это скорее ритуальное оружие, чем боевое. Но это оружие, и патроны имеются. Вот они. Лежат в этом же верхнем отделе сейфа. Я достал из шкафа один из отцовских ремешков и надел кобуру с револьвером на пояс. Полюбовался в зеркало. Неплохо. Очень неплохо. Немного поработал ковбоем. Нормально. Револьвер легко выхватывается из кобуры. Не тяжел. Удобно сидит в руке. Если, не дай бог, возникнет надобность, я могу применить его почти мгновенно. Это, конечно, не Федин, 17-зарядный красавец, но это оружие по праву считается одним из самых надежных в мире. Оно создано для того, чтобы убивать, и самое главное, оно здесь, у меня, на поясе.